Глава 19. Она потрясенно посмотрела на Райлана. Тот стоял рядом и был очень напряжен. Роза опустила взгляд и продолжила читать. Известно, что надевшего маску забвения могут увидеть и услышать лишь люди, испытывающие к нему искреннее чувство любви. Не обязательно романтическое. Родители увидят своего ребенка, если тому взбредет в голову мысль испытать маску забвения. Даже дружеская любовь считается. Никто не знает, почему Драк вложил такое свойство в артефакт. Есть предположение, что он сделал маску для своей возлюбленной, которую хотел оставить исключительно для себя. Но тогда непонятно, почему он создал маску, такой устрашающей. К явному огорчению создателя столь ужасающей вещи, он даже при всей своей силе не смог скрыть маску от паладинов порядка. Они видели носящего артефакт человека, независимо от того, любят они его или вовсе не знают. «Король!» — внезапно почти вскрикнула Роза. Райлан, до этого внимательно слушавший, непонимающе на нее посмотрел. «Ты всегда говорил, что он видит тебя», — пояснила Роза. «Почему? Он паладин?» Райлан немного расслабился, когда она пояснила свою мысль. Все-таки Роза порой бывала очень непредсказуемой. «Ты не о том думаешь», — хмыкнул он и провел рукой по лицу. «На мне нет никакой маски». Роза моргнула и озадаченно на него посмотрела, а потом ее лицо просияло. «А я уверена, что есть», — возразила она. «Твои шрамы и есть маска. Нужно просто ее снять. И тогда твое проклятие спадет». Райлан с сомнением посмотрел на подругу. Ему подобный исход казался маловероятным. «Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Допустим», — решил он пока согласиться. «Если это так, то король точно паладин. Иного объяснения тому, что он меня видит, нет. Тут указаны две причины», сказала Роза и постучала пальцем по написанным строчкам. «Любая привязанность тоже считается. Если он твой брат, который делает вид, что ничего не видит и не слышит», перебил ее Райлан. Роза сердито на него посмотрела, но продолжать не стала. В конце концов, она и сама точно ничего не знала, так что нечего и спорить пока. Но мысль из головы выбрасывать не стоило. Не зря ведь эти двое так похожи. Конечно, странно, что брат мог вести себя подобным образом, но отношения родственников очень часто бывали невероятно сложны. «А сейчас поспешим, мы и так здесь задержались дольше, чем следовало», уже более мягко сказал Райлан, не желая спорить по пустякам. Роза вздохнула и кивнула, а затем закрыла книгу и направилась к выходу. «Как думаешь, они уже ушли?» спросила она, вспомнив, что с той стороны могли быть люди. «Полагаю». Райлан и сам не был уверен, поэтому прежде чем открыть дверь, взял Розу за руку. Только затем он выглянул наружу. «Никого». Они вышли и направились к проходу, который должен был привести их в зал с ключом. После того, как они скрылись за тайной дверью, сверху спустился Геральт. Не так давно охрана оповестила его, что им послышался женский голос около охраняемого объекта. Именно поэтому он пришел сюда, чтобы проверить. Подойдя к стене, король протянул руку. Проход послушно открылся. Хмыкнув, Геральт шагнул в тайный ход и последовал за ничего не заметившей парой. Продвигаясь вперед, Роза с Райланом почти не разговаривали. Каждый размышлял о своем. Роза думала о том, как в последнее время изменилась ее жизнь. Еще недавно она спокойно ходила на работу и постепенно скатывалась в депрессию от тоски и скуки, а сейчас бегала по тайным ходам средневекового замка вместе с проклятым мужчиной, который, к слову, начал ей нравиться. Она попробовала вспомнить, когда в последний раз влюблялась. Кажется, это было в 23. Одно время Роза увлекалась йогой, даже ходила заниматься в зал. Вот один из инструкторов и привлек ее внимание. Любовь была односторонней и ни к чему не привела. Нет, мужчина не возражал весело провести время в более интимной обстановке, но на этом все. Отношения ему не были нужны. И вот спустя столько лет ее сердце снова забилось быстрее. Роза, честно говоря, была немного растеряна и не знала, что делать. Она боялась, что Райлану тоже не нужны будут отношения. Именно поэтому Роза всеми силами пыталась сделать вид, что она не так уж и заинтересована. Если вдруг потом окажется, что Райлану действительно ничего от нее, кроме снятия проклятия, не нужно, она хотя бы сохранит свое достоинство. Пока Роза сокрушалась из-за своей нелепой жизни и неспособности четко улавливать любовные сигналы, Райлан размышлял о том, что им недавно удалось узнать. Он даже тайно ощупал свое лицо, но кроме шрамов там не было ничего, никакой маски. С одной стороны, это вроде как доказывало, что ее нет, а с другой, никто из них не знал, на что способна магия. Скосив взгляд, он глянул на сосредоточенно размышляющую о чем-то Розу. Ее лицо при этом было немного хмурым и даже слегка несчастным. «Что-то не так?» Решил он все-таки спросить, о чем таком печальном думала его спутница. Роза, заблудившись в своих мыслях, едва не подпрыгнула от неожиданности. «Все в порядке», — торопливо ответила она и неловко засмеялась. «Просто задумалась, а...» Она не договорила, заметив какую-то странность. Прищурившись, Роза принялась осматриваться. Ей казалось, что стены коридора слегка искривлялись. «Ты это видишь?» Уточнила она, вспомнив, что ее зрение отличалось от зрения других людей. Для надежности Роза даже поморгала и потерла глаза. Райлан остановился и внимательно осмотрелся. Для него коридор выглядел вполне обычно. «Ничего странного не вижу». «Хм-м-м», протянула Роза, а потом подошла к стене и медленно поднесла к ней руку. Не успела она коснуться поверхности, как ее кисть была перехвачена. «Это может быть опасно», — строго произнес Райлан, а затем совершенно безрассудно положил свою ладонь на стену. Роза вскинула на него взгляд и несколько секунд хмуро смотрела ему прямо в глаза, а потом все-таки проворчала. «А так, значит, не опасно. Тебе повезло, что ничего не произошло». «Согласен». Райлан кивнул, но оправдываться за свой поступок не стал. «Что ты видишь? Стены вокруг словно слегка искажаются. Такое бывает при сильном жаре, например. Не понимаю, почему». Выпутавшись из чужой хватки, Роза все-таки осторожно коснулась стены. На мгновение ей показалось, что рябь стала сильнее, но вскоре все стабилизировалось. «Идем дальше», — спросил Райлан. К этому моменту он уже убрал руку и сейчас внимательно следил за действиями спутницы. Роза неуверенно кивнула. Они снова шли в молчании, но сейчас Райлан то и дело посматривал на Розу, которая, в свою очередь, оглядывалась по сторонам, а иной раз даже притормаживала, чтобы лучше рассмотреть очередную странность. Через некоторое время стены начали не просто подрагивать, но еще и покрываться темными пульсирующими прожилками. Роза ощутила, как к горлу подбирается страх. Черная паутина выглядела весьма зловеще. Райлан подтвердил, что лично он ничего не видит. Для него в стенах не было ничего необычного, просто каменная кладка, не более того. Чем дальше они шли, тем больше становилось темных прожилок. В какой-то момент Райлан свернул в боковой коридор, но Роза не пошла за ним. Остановившись, она посмотрела в обоих направлениях. У нее возникло отчетливое ощущение, что путь, выбранный ее спутником, неверный. «Я помню карту», — произнес Райлан без особого энтузиазма. Он не собирался настаивать. «Это ответвление должно привести в нужный нам зал». Роза хмуро глянула сначала на него, потом на один коридор, затем на второй. «Туда», — произнесла она, показывая на проигнорированный Райланом ход. Тот глянул в указанную сторону, четко чувствуя нежелание идти по выбранному подругой туннелю. Это ощущение было легким, почти неуловимым. Без подсказки он его даже не заметил бы. «Хорошо», — мгновенно согласился Райлан. «Идем туда». Подобные сцены повторялись с завидным постоянством. Казалось, что на каждой развилке Райлан собирался идти не туда, куда вело Розу чутье. Чем дальше они продвигались, тем сильнее, как признавался Райлан, ему не хотелось идти. Роза посчитала это хорошим способом выбрать верное направление. В конце концов, они добрались до очередной иллюзии, преграждающей путь. Когда Райлан собирался пройти мимо обычной в его зрении стены, Роза дернула его и указала на нее рукой. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит. «Завеса?» — спросил он, и, полностью доверяя зрению Розы, шагнул через морок. Она последовала за ним. По ту сторону черноты было еще больше. Неотступно следовавший за ними Геральт остановился посреди коридора, не понимая, куда делась парочка. Все это время ему приходилось прилагать усилия, чтобы продвигаться вперед. Геральду не нравилось, что его интуиция была против выбранного направления. Она истошно требовала свернуть и пойти более безопасным путем. Но он даже не подумал делать это. Он давно уже понял, что Розали Эллард окружали тайны, но сейчас все становилось еще более серьезным. Геральду требовалось знать, куда она шла и почему все вокруг буквально кричало, что ему следовало повернуть назад. Геральт всегда был очень упрям, поэтому успешно игнорировал собственные ощущения. «Ну и куда вы делись?» — пробормотал он, а потом принялся ощупывать стены, полагая, что парочка скрылась в очередной тайной двери. К его удивлению, вскоре руки провалились прямо сквозь каменную кладку. Некоторое время Геральт подозрительно смотрел на это, а потом просто шагнул вперед. За стеной оказался еще один коридор, уводящий куда-то дальше. Геральт не стал долго думать или топтаться в нерешительности, а поторопился вперед. И так уже отстал. Вскоре он снова услышал негромкие голоса впереди, поэтому сбавил шаг, сделав его более тихим. Райлан с Розой были так увлечены происходящим вокруг, что совершенно не слышали своего преследователя. Тем более вскоре давление стало очень сильным. Приходилось продвигаться вперед исключительно на силе воли, хотя все внутри подрагивало и требовало повернуть назад. В конце концов, они все-таки добрались до двери. Роза с ужасом смотрела на нее, ведь дверь была практически увита черными жгутами, которые извивались подобно гигантским червям. От этих жгутов во все стороны распространялся темно-серый, почти черный дым. Райлан, в отличие от Розы, видел перед собой простую, обитую металлом дверь. Пусть та и была несколько больше, чем он привык видеть. Недолго думая, он шагнул вперед и схватился за ручку. «Постой!» — крикнула Роза, но было уже поздно. Она могла лишь смотреть, как жгуты судорожно задергались, словно готовые в любой момент схватить вторженца, но лишь дрожали и вибрировали, выпуская еще больше дыма. Желание покинуть это место стало практически нестерпимым. Как только Райлан взялся за ручку, в его ладонь впилось жало. Казалось, оно никак не насытится, настолько жадно качало кровь. Впрочем, вскоре жало исчезло, а ручка послушно повернулась. Райлан посмотрел на Розу. Та была бледна и слегка испугана. Ему хотелось, чтобы она сейчас находилась в каком-нибудь другом месте, но уговаривать ее он не собирался, зная, что Роза откажется уходить. «Идем?» — спросил он. Роза сосредоточенно и решительно кивнула. В тот же момент Райлан толкнул дверь. Словно только этого и дожидаясь, в коридор хлынул темный туман. Роза со страхом замерла, наблюдая, как по стенам поползли жгуты, вырывающиеся изнутри помещения. Ей хотелось крикнуть, чтобы Райлан закрыл дверь, но она промолчала. Похоже, им совершенно точно нужно укрепить ключ, иначе вскоре все станет только еще хуже. Ощущая себя так, будто попала в фильм ужасов, Роза шагнула следом за вошедшим в зал Райланом, а потом схватила его за руку, принимаясь быстро осматриваться. И у нее волосы на голове зашевелились от увиденного. Огромное помещение было буквально забито черными подрагивающими лозами. Они цеплялись за стены, извивались на полу, переплетались друг с другом и свисали с потолка. Посередине комнаты располагался громадный, слабо сияющий круг, в центре которого прямо из пола торчал меч. Роза видела, что чернота сочилась из щелей, которые расходились по камню от меча. Тьма, подобно туману, стелилась по полу, а потом вливалась в те самые жгуты. Заметив, что Райлан смотрит на нее, Роза сглотнула. «Ты бы не хотел этого видеть», — честно ответила она. Райлан кивнул, а затем уверенным шагом направился в сторону меча, будучи полностью уверенным, что именно тот и является ключом. «Я на вашем месте не стал бы ничего делать». На этот раз Роза действительно подпрыгнула, когда услышала позади чей-то голос. Они с Райланом резко повернулись, не ожидая увидеть того, кто сейчас стоял в дверях. «Ваше Величество?» — выдохнула Роза, не зная, чему конкретно удивляться. Геральт хмыкнул и прошел внутрь комнаты. Роза рефлекторно отметила, как тьма качнулась в его сторону, но бессильно опала, едва коснувшись его ног. Похожим образом она вела себя и в отношении Райлана. «Что вы тут делаете?» — спросила Роза, когда король подошел ближе. «Вам не кажется, милая Розали, что именно я должен задать такой вопрос?» «Не понимаю, о чем вы?» Роза чуть нервно рассмеялась и рефлекторно покосилась на Райлана. Тот просто хмуро смотрел на короля, но пока ничего не говорил. «Я просто гуляла». «Ах да», — выдохнул король, усмехнувшись. «Ваши знаменитые прогулки. На этот раз вы забрались действительно очень далеко. Опять задумались?» Роза нерешительно кивнула, понимая, что такое оправдание звучит крайне странно. «Я так и думал». Улыбнулся король, а потом обошел Розу и встал у нее за спиной. «Может быть, мне обеспечить вам более комфортные условия для того, чтобы вы могли спокойно подумать? Например, у меня в замке есть прекрасные камеры, в которых очень тихо и спокойно. Если хотите, можете думать хоть всю жизнь. Мне совершенно не жалко. Я даже могу сказать на кухне, чтобы вам приносили вашу любимую творожную запеканку по утрам. Например, в среду. Или вы больше любите воскресенье?» Договорив, король поднял руку и осторожно, почти любовно, прикоснулся к выбивающимся из прически локонам. Наклонившись, он провел носом по шее Розы сзади, опустив руку на ее плечо. Она не успела никак отреагировать, поскольку в этот момент Райлан схватил короля и отшвырнул в сторону. Запнувшись, его величество рухнул на пол. Темные туманы, жгуты зашевелились активнее. Роза во все глаза смотрела на упавшего короля, поэтому успела заметить, как на его шее налился чернотой ошейник. В этот момент Геральт со жгучей ненавистью посмотрел прямо на Райлана. Правда, в следующий миг он тряхнул головой, ошейник выцвел до серости, а затем и вовсе растворился. Роза подняла руку ко рту и замерла. Что это было? Король принадлежит хаосу? Но почему его ошейник испарился? Ни у графа, ни у ханы подобного не было. Он борется с мраком? «Ненавижу это», — прошипел Геральт и рывком поднялся. «Ты перестал притворяться, что не видишь меня?» — холодно спросил Райлан. «А ты перестал вести себя так, словно тебя не существует?» Ехидно вопросом на вопрос ответил Геральт. Наклонившись, он отряхнулся, а затем отбросил волосы назад, глядя теперь прямо на Райлана. «Кто бы мог подумать, что понадобится такая малость, чтобы вывести тебя из себя? Раньше ты был более спокоен». Роза хотела вклиниться в разговор, но передумала, просто наблюдая со стороны. «Что тебе нужно от Розы?» — спросил Райлан, глядя на короля как на смертельного врага. «Роза? Милое сокращение!» — хмыкнул тот, а затем подошел к мечу и с любопытством его осмотрел. «Что это за место?» «Ты не ответил на вопрос». Райлан явно был раздражен. «И не делай вид, что не знаешь. Когда ты вошел, ты остановил нас». «Конечно!» — Геральт согласно кивнул. «Кто знает, что вы задумали. Мне нравится этот замок, поэтому я хочу, чтобы он оставался целым и впредь. Никто не собирался его рушить». Все-таки не вытерпела Роза. Судя по тому, с какой скоростью король повернулся к ней, он очень ждал от нее хоть слова. «Действительно?» Геральт ласково улыбнулся, но спустя миг его улыбка ожесточилась. «И я должен вам поверить?» «Почему нет?» — удивилась Роза. «Я не сделала ничего плохого». «Какая наивность!» — усмехнулся король. «Мне кажется, нам стоит покинуть это интересное во всех смыслах место, чтобы поговорить в более подходящей для допросов обстановке». «Не думаю, что это хорошая идея», — не согласился Райлан, а Роза снова увидела мелькнувший на шее короля ошейник. «Что-то мне подсказывает, что меня совершенно не волнует, о чем ты думаешь?» Король хмыкнул, подошел к ним ближе и попытался схватить Розу за руку. Тьма позади него колыхнулась и словно в нетерпении завибрировала. Райлан сделал шаг и загородил Розу собой. Король раздраженно цыкнул и начал отворачиваться, но неожиданно прекратил движение и замахнулся. Удар получился скользящим. Роза вскрикнула, а затем как можно скорее отошла подальше, поскольку увидела, что Райлан готовился ответить. Кидаться разнимать она точно не собиралась. Не с ее силами и комплекцией делать это. Мужчины, увлеченные выяснением отношений при помощи кулаков, вполне могли случайно ее задеть. Удар, который не причинит вреда мужчине, может стоить ей дорого, поэтому Роза и отошла, лихорадочно пытаясь придумать, как заставить их все-таки остановиться. К сожалению, в комнате, кроме меча, ничего не было. Роза сомневалась, что в состоянии его вытащить, да и не собиралась делать это, представляя, что может начаться потом. Тьма, будто подпитываемая яростью сражающихся мужчин, активно забурлила. Жгуты извивались с такой интенсивностью, что к ним было страшно подходить. К тому же туман с каждым мгновением становился все тяжелее и гуще. В какой-то момент Роза услышала треск. Ее взгляд, будто примагниченный, упал на камень возле меча. Она могла поклясться, что знает, что именно трещало. «Прекратите!» — попросила Роза едва слышно, переводя взгляд на борющихся мужчин, которые, казалось, собирались убить друг друга на месте. Никто из них ее не услышал. Каждый был сосредоточен на противнике. К этому моменту губа Геральда была разбита, как и бровь Райлана, и из нее сочилась кровь. «Прекратите!» — попросила она громче, осматривая интенсивно клубящуюся тьму. «Это все она, как вы не понимаете! Это она заставляет вас делать это! Она хочет, чтобы мы ушли!» С каждым словом ее голос становился все сильнее и громче, под конец она все-таки закричала. «Прекратите!» Ее крик отвлек Райлана, чем немедленно воспользовался Геральт. Вскоре оба мужчины боролись на полу. Они перекатывались, пытаясь взять верх друг над другом. Роза подошла ближе, умоляя их остановиться, но на нее так никто и не обращал внимания. В какой-то момент драка переместилась в самый центр. Противники были совсем близко от меча, и тьме это очень не понравилось. Давление стало еще более невыносимым, а потом Роза ощутила, как ее что-то словно выталкивало из комнаты. Райлан тоже почувствовал это. Он, оставив Геральда, попытался подойти к мечу, но его буквально сбило с ног. Король немедленно кинулся к нему, но не смог устоять и тоже рухнул на пол. Ураганный ветер, внезапно поднявшийся в помещении, всеми силами выталкивал их всех из комнаты. Розе едва удавалось зацепиться за щели между камней на полу, но ее пальцы то и дело соскальзывали, из-за чего она все быстрее и быстрее приближалась к двери. Увидев, что даже в таких обстоятельствах Райлан с Геральдом находят время и возможность бороться друг с другом, Роза едва не стукнула себя ладонью по лицу. «Нашли время!» А потом все в одно мгновение прекратилось. Роза не ожидала этого, так что замерла, лежа лицом вниз. Через несколько секунд она откинула полностью растрепавшиеся волосы назад и посмотрела перед собой. Мужчины тоже остановились. Картину они составляли весьма колоритную. Король лежал на спине, а его руки сжимали шею Райлана. Судя по лицу, он явно мечтал задушить своего противника. Сам Райлан в этот момент держал руку на весу. Не было сомнений. Мгновение назад он хотел ударить короля по лицу кулаком. «Что произошло?» — спросил он сипло, а потом отодрал руки короля от своего горла и поднялся. «Не знаю», — ответила Роза, оглядываясь. Темные лозы и туман выглядели так, будто потеряли силу. «Думаю, во всем виноват именно я», — внезапно произнес голос, донесшийся до всех со стороны меча.